59. Колум был удивлен, когда Скарлетт встретила его в поезде в Малингаре. Скарлетт, в свою очередь, удивилась тому, что он вышел из багажного вагона, а не пассажирского, и с ним вышел его компаньон. «Это Лиам Райан, Скарлетт, брат Джима Райана». Лиам был крупным мужчиной, как все О'Хара. Колум составлял исключение. Он был одет в зеленую униформу Королевской ирландской полиции. «Каким же образом Колум мог быть другом полицейского?» — подумала Скарлетт. «Военных полицейских презирали даже больше, чем английскую милицию, потому что они выслеживали, арестовывали и наказывали своих людей по приказу англичан». Скарлетт хотела знать, привез ли Колум золото. «Да, привез, и Лиам Райан с оружием охранял его». «Мне приходилось сопровождать много пакетов в жизни, но я никогда так не волновался, как сейчас», — сказал Колум. «Со мной человек из банка, чтобы забрать его», — сказала Скарлетт. «Я выбрала банк в Малингаре в целях безопасности. Там самый большой гарнизон милиции». Она не выносила солдат, но там, где речь шла о сохранности ее золота, готова была использовать их. Услугами банка в Триме можно пользоваться, когда речь идет о небольших суммах. Как только Скарлетт убедилась в сохранности золота и подписала бумаги о покупке Балихары, она взяла Колума под руку и поспешила на улицу. «Я на двуколке, мы можем немедленно ехать. У нас столько дел, мне нужно найти кузнеца и открыть кузницу». «О, Горман не подходит. Он слишком ленив. Не поможешь ли найти кого-нибудь? Ему хорошо заплатят за проезд в Балихару и за работу, ибо здесь для него много дел. Я закупила косы, топоры, лопаты, но их нужно наточить. Ох, мне также нужны рабочие, чтобы очистить поля, и плотники, отремонтировать дом, и стекольщики, кровельщики, маляры». Ее щеки порозовели от волнения, глаза блестели. В черной крестьянской одежде она была удивительно хороша. «Все будет сделано, дорогая Скарлетт, и, по возможности, так быстро, как ты любишь. Но не на голодный желудок. Мы сейчас пойдем к Джиму Райану. Он не так часто видит своего брата, и редко можно найти такого замечательного повара, как миссис Райан». Скарлетт сделала нетерпеливый жест. Затем она заставила себя успокоиться. Авторитет Колума производил глубокое впечатление. Она также вспомнила, что ей нужно хорошо поесть и выпить молока ради ребенка. Теперь она ощущала нежные толчки несколько раз в день. После обеда она не могла сдержать гнев, когда Колум заявил, что не поедет сразу с ней. Ей надо было столько ему показать, о стольком поговорить, распланировать, и она хотела все немедленно. «У меня дела в Малингаре», — сказал он со спокойной, несгибаемой твердостью. «Я буду дома через 3 дня, даю тебе слово. Я даже точно скажу время. Мы встретимся у Дэниела в 2 часа дня». «Мы увидимся в Балихаре», — сказала Скарлетт. «Я уже переехала. Желтый дом посередине улицы». Она отвернулась от него и сердито направилась к своей двуколке. Поздно вечером, после того, как бар Джима Райана закрылся, в дверь, закрытую только на задвижку, тихонько проскользнули один за другим люди, чтобы встретиться наверху. Колум детально изложил план действий. «Это возможность послана Богом», — сказал он с жаром. «Весь город наш». Все члены Финианского братства, все их силы сконцентрированы в одном месте, куда англичане никогда не додумаются заглянуть. Весь мир считает, что моя кузина сумасшедшая. Заплатила такую цену за собственность, которую могла приобрести даром, и избавила владельца от уплаты налогов. Она американка, а эта нация известна своими причудами. Англичане слишком поглощены насмешками над ней, чтобы подозревать что-то неладное в ее приобретении. Нам давно нужен надежный штаб. Скарлетт просто заставляет нас организовать его в городе, хотя сама ничего не знает. Колум появился на заросшей сорняками улице Балихары в 2:43. Скарлетт стояла перед домом, подбоченясь. «Ты опоздал», — обвинила она. «Ох, но я уверен, ты простишь меня, когда узнаешь, что я привез с собой кузнеца, а его фургон с кузнечным горном, мехами и прочим находится в пути по дороге сюда». Дом Скарлетт точно отражал ее сущность. Сначала работа, а затем комфорт, если он вообще нужен. Колум осмотрел все нарочито ленивым взором. Разбитые окна гостиной были аккуратно прикрыты промасленной бумагой, наклеенной на стекла. По углам комнаты расставлен новый сельскохозяйственный инвентарь из блестящей стали. Полы чисто выметены, но не натерты. В кухне стояла простая узкая деревянная кровать с толстым соломенным матрасом, покрытым льняными простынями и шерстяным одеялом. В большом камине слабо горел торф. Единственной кухонной утварью был железный чайник и маленький горшок. На полке над камином стояли коробки с чаем и овсяной мукой, две чашки, блюдца, ложки и коробка спичек. Одинокий стул стоял у большого стола под окном. На столе лежала большая открытая бухгалтерская книга, в которой аккуратным почерком Скарлетт делала все записи. Две большие масляные лампы, чернильница, коробка с перьями и тряпочками для их вытирания, а также груда бумаг лежали в конце стола. Большая стопка бумаг находилась ближе к краю. Исписанные заметками и расчетами листки были прижаты большим камнем. Рядом на стене висела топографическая карта Балихары. Там же над полкой, уставленной гребешками и щетками, баночками с серебряными крышками для шпилек, пудры, румян и глицеринового крема на розовой воде, красовалось зеркало. Колум сдержал улыбку, увидев все это, но когда взгляд его упал на пистолет, висевший рядом, он рассердился. «Тебя могут посадить в тюрьму за хранение оружия», — сказал он громко. «Фиддл-ди-ди», — ответила Скарлетт. «Капитан милиции дал его мне». Он сказал, что одинокая женщина, у которой много золота, должна иметь оружие для самозащиты. Он поставил бы у моей двери одного из своих солдат-сосунков, если бы я разрешила. Колум разразился смехом, что заставило ее с изумлением поднять брови. Она не понимала, что он нашел смешного в сказанном. На полках в кладовке хранилось масло, молоко, сахар, стояла подставка с двумя тарелками, миска с яйцами, буханка черствого хлеба, с потолка свисал окорок. В углу стояли ведра с водой, банка с ламповым маслом и умывальник, оборудованный тазом, кувшином, мыльницей с мылом и вешалкой с крючками. Там висело одно полотенце. Одежда Скарлетт висела на гвоздях, вбитых в стену. «Ты не используешь верхний этаж», — прокомментировал Колум. «Зачем он мне? Все, что мне нужно, у меня здесь». «Ты просто чудо, Колум. Я глубоко потрясена». Скарлетт стояла в центре широкой улицы и смотрела на бурную деятельность, развернувшуюся по всей ее длине. Стук молотков слышался со всех сторон. Чувствовался запах свежей краски. В дюжине домов сверкали новые окна. Прямо перед ней человек на лестнице прибивал над дверью здания, которое Колум сразу же предназначил для работы, вывеску золотыми буквами. «Ты действительно считаешь, что первым нужно закончить бар?» — спросила Скарлетт. Она постоянно спрашивала одно и то же с тех пор, как Колум объявил ей о своем намерении. «Тебе легче будет найти рабочих, если им будет где выпить кружку пива после работы», — отвечал он в тысячный раз. Ты говоришь то же самое каждый раз, но я все же не понимаю, разве это не сделает их хуже? Если бы я не следила за ними, ничего не было бы сделано вовремя. Они бы все были вроде этих». Скарлетт указала большим пальцем на группу заинтересованных наблюдателей вдоль улицы. «Им следует вернуться туда, откуда они пришли, и выполнять свою работу, а не наблюдать, как работают другие». «Дорогая Скарлетт, это национальная черта характера. Сначала получить удовольствие от жизни, а потом думать об обязанностях. В этом очарование и счастье ирландцев». «Ну, я не считаю, что это очаровательно, и это меня не радует. Уже практически август, а ни одно поле не очищено. Как я смогу весной сажать, когда поля не очищены и не удобрены осенью?» «У тебя еще месяц в запасе. Ты лучше посмотри, что уже удалось сделать за эти недели». Скарлетт огляделась. Хмурое выражение слетело с ее лица, и она улыбнулась. «Ты прав», — сказала она. Колум улыбнулся ей в ответ. Он ничего не рассказывал ей об умасливании и давлении, к которым вынужден был прибегать, чтобы предотвратить бегство людей. Они не желали работать под началом женщины, да еще столь требовательной, какой была Скарлетт. Если бы подпольная организация Финианского братства не поручила им возрождение Балихары, он бы не знал, как много работы еще осталось, даже если бы Скарлетт платила выше среднего заработком. Он тоже взглянул на улицу и подумал, что у этих людей будет здесь неплохая жизнь после восстановления Балихары. Еще два бармена просились приехать в город. Хотел также переселиться владелец галантерейного магазина в Бэктиве. Дома, даже самые маленькие, были лучше хибар, заселенных сейчас большинством сельскохозяйственных рабочих. Они так же, как Скарлетт, страстно хотели, чтобы скорее были приведены в порядок крыши и окна, и они смогли бы тогда оставить своих помещиков и приняться за работу на полях Балихары. Скарлетт бросилась в дом и тут же появилась снова в перчатках и с кувшином для молока в руке. «Я надеюсь, ты проследишь, чтобы все работали, а не устраивали больше торжество по случаю открытия бара, пока меня не будет», — сказала она. «Я съезжу к Дэниелу за молоком и хлебом». Колум обещал следить за работой. Он ничего не сказал о безрассудстве трястись верхом на неоседланном пони в ее положении, так как уже получал нахлобучку только за предположение, что она поступает неразумно. «Ради бога, Колум, я просто вне себя последние 5 месяцев. Это беременность». Она беспокоилась больше, чем показывала это. Ни одна из ее прежних беременностей не причиняла ей столько неприятностей. У нее была постоянная боль в пояснице, а однажды она обнаружила пятна крови на нижнем белье и простынях, которые заставили ее сердце содрогнуться. Она смыла их самым сильным мылом, какое у нее было для мытья полов и стен, как будто можно было смыть неизвестную причину вместе с пятнами. Доктор Мид предупреждал ее после выкидыша, что падение сильно отразилось на ней и что требуется длительное время для ее выздоровления. Но она не допускала мысли, что может быть действительно что-то серьезное. Ребенок не стучал бы так сильно, если бы не был здоров, а у нее нет времени для хандры. В результате частых поездок образовалась хорошо черченная дорога к броду через заросшие поля Балихары. Пони бежал по знакомой дороге сам, и Скарлетт могла думать. «Лучше бы ей иметь лошадь. Очень скоро она станет слишком тяжелой для пони». Эта беременность очень отличалась от прежних. Никогда раньше она не поправлялась так сильно. А может, у нее двойня? Вот это да! Тогда она действительно отомстит Ретту. У нее уже были 2 реки, а у него 1 в Данмаре. Ничто не могло обрадовать ее больше, чем два ребенка, в случае, если у Анны будет один. Мысль о том, что Ред подарит Анне ребенка, была слишком мучительной. Скарлетт перевела мысли на Балихару. Она должна начинать, независимо от того, что говорил Колум. Как всегда, она задержалась у башни, прежде чем поехать к Броду. Какими замечательными строителями были О'Хара в далеком прошлом. И какими сильными. Старый Дэниел болтал почти целую минуту, когда она упомянула, что ей было жаль разрушившейся лестниц. «Там никогда не было никаких лестниц снаружи», — сказал он, — «а только внутри». Лестница давала людям доступ к двери, построенной на высоте 12 футов над землей. В случае опасности люди убегали в башню, втягивали лестницу за собой и стреляли из луков, бросали камни или выливали горячий жир на атакующих из узких щелей окошек, оставаясь неуязвимыми для врагов. В один прекрасный день я притащу туда лестницу и загляну внутрь. Надеюсь, там нет летучих мышей. Я ненавижу их. Почему святой Патрик не отделался от них, когда избавлялся от змей? Скарлетт заглянула к бабушке, нашла ее спящей, затем просунула голову в дверь Дэниела. «Скарлетт, как приятно тебя видеть! Входи и расскажи нам о последних чудесах, которые ты сделала в Балихаре». Кэтлин бросилась к чайнику. «Я надеялась, что ты приедешь. У нас есть теплый хлеб». В доме были три деревенские женщины. Скарлетт подставила табуретку и присоединилась к ним. «Как малыш?» — спросила Мэри Хелен. «Великолепно», — сказала Скарлетт. Она глядела на знакомую кухню. Здесь было тепло и удобно, но она не могла дождаться, когда Кэтлин придет в ее новую кухню в самом большом доме в Балихаре. Скарлетт уже мысленно определила дома, которые отдаст семье. Все будут иметь большие просторные дома. У Колума самый маленький дом, одна из сторожек у ворот, где поместье граничило с городом. Но он сам сделал выбор, и она не спорила. Кроме того, будучи пастором, он никогда не имел семьи. Но в городе дома были значительно больше. Лучший она выбрала для Дэниела, потому что Кэтлин была с ним, и, вероятно, они захотят взять с собой бабушку. Кроме того, в доме должно быть место для будущей семьи Кэтлин. Она выйдет замуж. Это легко устроить с приданым, которое Скарлетт даст ей, включая дом. Затем дома для каждого сына Дэниела и Патрика, даже для страшного Сина, который жил с бабушкой. Плюс ферма, такая большая, какую захотят, чтобы они тоже смогли жениться. Она думала, как ужасно, что молодые люди не могут жениться, потому что у них нет ни земли, ни денег для ее покупки. Английские помещики действительно были бездушными, так как захватили всю ирландскую землю. Ирландцы делали всю работу, выращивали пшеницу или овес, пасли скот и овец, а затем должны были продавать все англичанам по ценам, которые те устанавливали, ибо англичане экспортировали зерно и скот в Англию и наживали большие деньги. После уплаты ренты фермеру мало что оставалось, а арендную плату англичане повышали по своей прихоти. Это было хуже издольщины, все равно как быть под янки после войны, когда они брали все, что хотели, а затем подняли налоги на тару до небес. Ничего удивительного, что ирландцы так ненавидели англичан. Она будет ненавидеть янки до смерти. Но скоро О'Хара станут свободными. Они будут так удивлены, когда она скажет им. Это будет довольно скоро, когда отремонтируют дома и подготовят поля. Она не хочет дарить им наполовину готовые подарки. Она хочет, чтобы все было безупречно. Они так добры к ней. Они ее семья. Подарки были ее секретом. Она не говорила о них даже Колуму, а вынашивала это в себе еще с ночи в Голве, когда у нее созрел план. Каждый раз, когда она смотрела на улицу Балихара, ей придавало радости то, что она знала, какие дома будут домами О'Хара. У нее будет множество мест, куда пойти, много очагов, чтобы поставить свой стул, много домов с кузинами, которые будут играть с ее ребенком, ходить с ним в школу, отмечать праздники в Биг-хаусе. И, естественно, она и ее ребенок будут жить в громадном, фантастически элегантном Биг-хаусе, большим, чем дом на Ист-Беттери, большим, чем дом в Данмаре, до того, как янки сожгли 9/10 его, и с землей, принадлежавшей семье О'Хара значительно раньше, чем кто-либо услышал о Данмаре, или Чарльстоне, или Ретти Батлере. Как он вытаращит глаза, как разобьется его сердце, когда он увидит красавицу-дочь. О, пожалуйста, пусть это будет девочка в ее прекрасном доме, и она будет О'Хара, ребенок только матери. Скарлетт лелеяла в мечтах день сладкой мести. На это нужны годы, а дома О'Хара будут скоро. Так скоро, как только она построит их.